Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит 14-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Каждое воскресенье мисс Офелия усердно изучала с Топси Библию. Девочка обладала замечательной памятью и выучивала многое наизусть с быстротой, приводящей ее учительницу в восхищение. «Какую пользу, думаете, вы принесете ей это?» – спросил однажды Сен-Клер. «Детям это всегда полезно», – ответила мисс Офелия. «Понимают ли они то, что учат, или нет?» «Ну, сначала они действительно не понимают этого, но когда вырастут, поймут». «Я еще не достиг этого, хотя готов засвидетельствовать, что вы вкладывали Библию в мою голову очень основательно, когда я был мал». «Ах, Огюстен, вы всегда отлично учились и подавали большие надежды». «А теперь вы уж не надеетесь на меня?» «Я желала бы, чтобы вы и теперь были таким же хорошим, как в детстве». «О, я сам бы желал этого, сестра. Тем не менее, продолжайте изучать Стопси Библию. Очень возможно, что из этого что-нибудь выйдет». Во время всего этого разговора Топси стояла неподвижно, как черная статуя, скромно сложив руки на груди. По знаку мисс Офелии она продолжала. «Наши прародители, которым Господь предоставил свободную волю, впали в грех, утратив таким образом чистоту того состояния, в котором были сотворены». Произнеся эти слова, Топси с любопытством подмигнула глазом. «Что такое, Топси?» «Скажите, пожалуйста, мисс, все это было в Кентукки?» «Что это было, Топси?» «Ну, где наши были прародители? Хозяин всегда говорил, что мы все происходим из Кентукки». Сент-Клер рассмеялся. «Необходимо объяснить ей значение слов, которым вы ее учите», — сказал он. «Иначе она будет понимать их по-своему. Можно подумать, что тут есть какая-то теория эмиграции». «Перестаньте, Огюстен, разве я могу что-нибудь делать, когда вы тут смеетесь?» «Ну, хорошо, я не буду больше мешать вашим занятиям, обещаю вам». И, взяв газету, Сен-Клер уселся в гостиной, пока Топси не закончила урока. Она отвечала очень хорошо, только иногда она переставляла некоторые слова, совершенно изменяя их смысл, и повторяла свою ошибку, несмотря на все усилия мисс Офелии поправить ее. Тогда Сент-Клер, несмотря на свои обещания, с шаловливым удовольствием потешался над ее ошибками. Подзывал к себе Топси и заставлял ее повторять, вопреки увещаниям старой учительницы. «Огюстен, что я могу требовать от ребенка, если вы сами себя так плохо ведете?» «О, да, это очень плохо. Никогда больше не буду», — отвечал Сент-Клер. «Это смешное маленькое создание так забавно коверкает ваши великие слова. Но вы, Огюстен, укрепляете ее на ложном пути». «Ну, что за беда? Одно слово для нее имеет такое же значение, как и другое». «Но раз вы хотите, чтобы я ее воспитала как следует, вы не должны забывать, что это существо разумное и что вы можете иметь на нее плохое влияние». «О, несчастье, вы вполне правы. Но, как выражается Топси, я такой злой». Так продолжалось воспитание Топси около 2 лет. Ежедневно мисс Офелия мучилась, читая ей наставления, и, наконец, привыкла к этому, как некоторые люди привыкают к невралгии или мигрени. Что касается Сент-Клера, то он забавлялся ребенком, как забавляются, глядя на разные шутки попугая или охотничьей собаки. Когда проделки Топси вызывали общее раздражение, она укрывалась за его стулом, и Сен-Клер всегда выручал ее из беды. Ей перепадали от него мелкие монеты, на которые она покупала орехи и лакомства, щедро отделяя ими других детей дома. Надо отдать справедливое Топси. Она была добродушна и щедра, хотя и коварна в самозащите. Теперь, когда она заняла место среди действующих лиц нашей повести, мы расстанемся с нею, в надежде, впрочем, видеться с нею время от времени. Вероятно, будете не прочь вернуться ненадолго в хижину дяди Тома на ферме в Кентукки и посмотреть, что делается с теми, кого мы там оставили. Был чудесный летний вечер. Двери и окна большой гостиной были открыты настежь, как бы для того, чтобы заманить туда перелетный ветерок. Мистер Шелби сидел в просторной галерее, тянувшейся вдоль всего дома и заканчивавшейся двумя балконами. Беспечно развалившись в кресле, он положил ноги на другое кресло. Жена его, сидя около двери, занималась вышиванием. Видно было, что она поглощена какой-то мыслью, но не решается ее высказать. «Знаешь ли», — сказала она наконец, — «тетушка Хлоя получила письмо от Тома». «О, неужели? Том, значит, нашел там какого-нибудь друга? Как поживает старик?» «Я думаю, что он куплен очень хорошей семьей, с ним хорошо обращаются, и работы у него немного». «Отлично! Я рад этому, очень рад!» – искренне произнес Шелби. «Том, я думаю, примирится с необходимостью жить на юге. Он не особенно желает вернуться в эти края». «Напротив, он очень настойчиво спрашивает, когда у нас будут необходимые деньги для его выкупа», — сказала миссис Шелби. «Я решительно ничего не могу сказать по этому поводу», — ответил мистер Шелби. «Раз дела пошли плохо, этому не предвидится конца. Это все равно, что прыгать по болоту с кочки на кочку. Занять у одного, чтобы заплатить другому, а потом занимать у третьего, чтобы заплатить этому. Эти векселя, сроки которым истекают скорее, чем успеешь обернуться, докучливые письма, постоянные требования, и вечно все это одно за другим». «Мне кажется, милый друг, что можно как-нибудь выйти из этого положения. Мы могли бы продать лошадей и даже одну из твоих ферм для уплаты всех долгов». «Что за странные мысли, Эмили? Ты самая лучшая женщина в Кентукки. Но у тебя не хватает здравого смысла понять, что не надо говорить о том, чего не понимаешь. Женщины тут ничего не смыслят и никогда ничего не поймут». «Но разве ты не мог бы познакомить меня немного с ними?» – возразила миссис Шелби. «Показать мне списки твоих долгов и получений и предоставить мне попытаться сделать заодно с тобою некоторые сбережения». «Ах, какая тоска! Не мучь меня всем этим, Эмили! Я знаю приблизительно положение моих дел и чего можно ожидать, но их нельзя выровнять в таком виде, как Хлоя раскатывает тесто для своих пирожков. Я говорю, что ты ничего не понимаешь в этих делах». И мистер Шелби, не находя другого средства придать более веса своим словам, возвысил голос, способ доказательства – очень убедительный и удобный для мужа, спорящего о делах со своей женой. Миссис Шелби вздохнула и умолкла. Но несмотря на то, что она была лишь женщиной, как только что напомнил ей муж, она обладала ясным, энергичным и практическим умом, а также значительной силой характера. Во всем этом она превосходила своего мужа. И предположение, что она способна привести в порядок его дела, вовсе не было нелепостью, как он уверял. Она горячо желала исполнить обещание, данное Тому и Хлое, и была искренне огорчена, видя столько препятствий для его выполнения. «Не можем ли мы как-нибудь достать эти деньги? Бедная Хлоя, она только об этом и думает». «Очень жаль. Кажется, я слишком поспешил с этим обещанием. Почем знать? Может, лучше было бы откровенно сказать Хлое, чтобы она покорилась своей участи? Через год или два Том женится на юге, и ей следовало бы сделать то же самое». «Я внушала моим людям, мистер Шелби, что их браки так же священны, как и наши. Я никогда не могла бы давать Хлое подобные советы». «Очень жаль, что ты внушала им понятия, совершенно неосуществимые в их положении. Нравственность подобного рода им вовсе не пригодна. Я всегда так думал». «Это не более как правило Библии, мистер Шелби». «Хорошо, хорошо, Эмили. Я вовсе не намерен вмешиваться в твои религиозные убеждения. Только они кажутся мне совершенно неприменимыми для невольников». «Это правда, и поэтому я ненавижу рабство. Но повторяю тебе, мой друг, я не в силах забыть обещание, данное мною этим несчастным. Если я не смогу достать денег иначе, я стану давать уроки музыки и заработаю сама сколько надо, чтобы выполнить наше обещание». «Ты не доведешь себя до такого унижения, Эмили! Я никогда не соглашусь на это!» «Унижение? Разве это более унизительно, чем обмануть этих несчастных? О, нет!» «Ну да, ты, как всегда, доблестна и великодушна», — произнес мистер Шелби. «Но я думаю, тебе следует хорошенько подумать, прежде чем решиться на такое». Тут разговор был прерван Хлоей, появившейся на террасе. «Пожалуйте сюда, миссис!» «Что такое, Хлоя?» — отозвалась ее госпожа, подходя к ней. «Не посмотрите ли вы этих цыплят?» Миссис Шелби улыбнулась при виде кучи цыплят и уток, разложенных на столе, и стоящей перед ними Хлои с серьезным и задумчивым видом. «Я пришла спросить, не прикажете ли вы сделать паштет из этих цыплят? Право, Хлоя, мне решительно все равно. Делай с ними что хочешь». Хлоя продолжала стоять, рассеянно перебирая цыплят. Видно было, что она думает о другом. Наконец она отрывисто рассмеялась, как это обыкновенно делают негры, когда не решаются сказать что-либо прямо. «Почему хозяину и вам, миссис, иметь неприятности из-за денег и не воспользоваться тем, что у вас есть под руками?» И Хлоя опять рассмеялась. «Я не понимаю тебя, Хлоя», — сказала миссис Шелби, зная ее привычки и не сомневаясь, что она слышала до слова ее разговор с мужем. «Эй, мисс!» — все смеясь, продолжала Хлоя. «Ведь иные господа отдают в наймы своих негров и получают за это хорошие деньги, а у нас неизвестно для чего целая толпа народу». «И кого же ты, Хлоя, предлагаешь отдать в наймы?» «Я ничего не предлагаю, только Сэм говорил, что в Луисвилле есть пирожники, которым нужна хорошая работница для пирожков и тортов. А один из них даже говорил, что дал бы $4 в неделю той, которая умеет их делать». «Ну, и что же, Хлоя?» «Вот я и подумала, миссис, что пора уже приставить Салли к какому-нибудь делу. Она была некоторое время под моим руководством, но она почти все умеет делать, как и я. И если бы госпожа позволила мне уехать, я помогла бы собрать деньги. Я не боюсь за свои пирожки и в грязь лицом не ударю». «Но на кого же ты оставишь детей, Хлоя?» «А что же, миссис, мальчики уже настолько выросли, что сами работают. Они довольно способны. А Салли присмотрит за малюткой. Она такая умница, что не доставит много хлопот». «Да знаешь ли ты, Хлоя, что Луисвилл очень далеко?» «Ах, милосердный, что же бояться этого? Это вниз по реке, пожалуй, где-нибудь около моего старика», — прибавила Хлоя, вопросительно заканчивая фразу и глядя на миссис Шелби. «Нет, Хлоя, это несколько сот миль от того места, где он живет». Хлоя внезапно сделалась унылой. «Ничего, Хлоя, там ты все-таки будешь ближе к нему. Хорошо, ты можешь ехать, и твое жалование до последнего цента будет сберегаться для выкупки твоего мужа». Как яркий солнечный луч неожиданно серебрит темное облако, так внезапно осветилось и заблистало радостью лицо Хлои. «Боже мой, госпожа слишком добра! Я именно так и думала. Мне ведь не надо будет ни одежды, ни обуви, ничего. Я могу все сберечь. А сколько в году недель, миссис?» 52, Хлоя». «Неужели?» — воскликнула она. «А по 4 доллара в неделю это сколько составит в год?» 208 долларов». «А сколько времени мне придется работать у чужих, миссис?» — спросила она с удивленным и восторженным видом. «Хлоя, 4 или 5, но тебе не надо будет зарабатывать всей суммы. Хлоя, я прибавлю к ней сама кое-что». «Ах, только и слышать не хочу, чтобы миссис давала уроки или что-нибудь в этом роде. Хозяин правду говорит, это не годится. Я надеюсь, что никто из вашего семейства не дойдет до этого, пока у меня есть руки для работы». «Не бойся этого, Хлоя, я сама позабочусь о достоинстве нашей семьи», — улыбаясь, сказала миссис Шелби. «Когда ты хочешь ехать?» «Я не знаю, только вот Сэм должен ехать вниз по реке с жеребятами. Он говорит, что мог бы взять меня с собою. Так я приготовила узелок. Если миссис позволит, я отправлюсь с Сэмом завтра утром. Миссис будет добра, выдаст мой паспорт и напишет рекомендацию». «Хорошо, Хлоя, я позабочусь обо всем, если мистер Шелби ничего не будет иметь против этого плана. Я сейчас с ним поговорю». Миссис Шелби поднялась наверх, а тетушка Хлоя, вполне счастливая, пошла в свою хижину приготовляться к отъезду. «Ах, Джордж, знаете ли вы, что я завтра еду в Луисвилл?» — сказала Хлоя юноше, который, войдя в комнату, застал ее за приведением в порядок детской одежды. «Я тут устраиваю дела, малютки. Знаете, Джордж, я буду зарабатывать по 4 доллара в неделю, и миссис это будет хранить для выкупа Тома». «Чудесно!» – воскликнул Джордж. «Вот хорошая штука! Когда же ты едешь?» «Завтра, с Сэмом. А теперь, Джордж, я надеюсь, что вы сядете и напишете моему бедному старику, чтобы известить его обо всем. Не правда ли?» «Конечно!» – подтвердил Джордж. «Дядя Том очень обрадуется вашему письму. Я схожу домой за бумагой и чернилами, и тогда, ты знаешь, тетушка Хлоя, я смогу написать о жеребятах и обо всем прочем». «Конечно, конечно, Джордж, сходите, только я зажарю вам цыпленка или что-нибудь другое. Ах, только уж не будет у вас больше таких ужинов, как при вашей бедной старой тетке». День за днем тихо и незаметно проходит человеческая жизнь. Так же незаметно и для нашего друга Тома протекли 2 года. Хотя его разлучили со всем, что было дорого его сердцу, которое постоянно рвалось домой, к семье. Тем не менее, в душе он не был в то время действительно и сознательно несчастлив. Человеческая душа, подобно арфе, теряет свою гармонию лишь тогда, когда порвутся разом все ее струны. Вспоминая дни наших лишений и испытаний, мы видим, что каждый час приносил с собою перемену и успокоение, и что, не будучи вполне счастливыми, мы не были также совершенно несчастны. Том часто читал, сидя в своей каморе, творение того, кто научился быть довольным своим положением, каково бы оно ни было. Он читал послание к филиппийцам, 4 главу, 11 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Эта истина казалась ему справедливой и разумной и вполне согласовалась с созерцательным настроением, в которое приводило его чтение этой книги. На его письмо домой скоро был получен ответ, написанный прекрасным круглым ученическим почерком Джорджа. И, по словам Тома, его можно было прочесть через всю комнату. О его семье оно сообщало подробности, уже известные вам. Например, о том, что тетушка Хлоя поступила на службу к пирожнику в Луисвилле, где ее искусство приносило ей баснословные деньги, которые, как сообщалось Тому, откладывались, чтобы составить сумму, необходимую для его выкупа. Что Мосс и Пит процветали, что малютка бродила по всему дому под надзором Салли и всей семьи вообще, что хижина дяди Тома в настоящее время заперта. Здесь Джордж подробно описывал все украшения и пристройки, какие будут сделаны к его возвращению. Остальная часть письма была посвящена перечислению уроков Джорджа, причем название каждого предмета начиналось с великолепной прописной буквы. Он сообщал также имена 4 новых жеребят, появившихся в конюшне после отъезда Тома, и тут же прибавлял, что папа и мама здоровы. Слог этого письма был, несомненно, ясный и сжатый. Но Тому казалось, что он получил самый удивительный образец литературного произведения. Он не мог наглядеться на него и даже советовался с Евой о том, нельзя ли вставить его в рамку для украшения комнаты. Единственное, что помешало ему исполнить это, трудность устроить так, чтобы можно было видеть обе стороны страницы. Дружба Тома и Евы возрастала по мере того, как девочка делалась старше. Трудно было бы сказать, какое место занимала она в нежном и впечатлительном сердце своего верного друга. Он любил ее, как хрупкое дитя земли, и в то же время боготворил, как божественное создание. Он смотрел на нее со смешанным чувством любви и нежности, с каким итальянский рыбак смотрит на образ младенца Иисуса. Подчиняться всем милым прихотям и исполнять 1000 обычных потребностей, украшающих детство точно многоцветной радугой, было главным его удовольствием. На рынке утром он прежде всего шел к цветам, отыскивал самые редкие букеты и выбирал самый лучший персик или апельсин, чтобы отнести ей. Его душу наполняла радостью маленькая золотистая головка, выглядывавшая из ворот в ожидании его возвращения домой, с милым детским вопросом. «Ну, дядя Том, что ты мне принес сегодня?» Ева относилась к нему не с меньшей нежностью и лаской. Несмотря на свой детский возраст, она превосходно читала вслух. Ее музыкальное ухо, живое и поэтическое воображение и инстинктивное влечение ко всему благородному и возвышенному придавали выразительность ее чтению Библии, какой Том никогда не слышал. Сначала она читала для удовольствия своего скромного друга, но вскоре она привязалась к священной книге со всем пылом своей натуры. Ева полюбила ее за то, что она пробуждала в ней особые порывы и ощущения, неясные и сильные в одно и то же время, какие любят впечатлительные детские натуры с сильным воображением. Всем книгам Библии она предпочитала Откровение и книги пророков, чудесные образы и пламенный язык которых тем более производили на нее впечатление, чем больше она, хоть и тщетно, пыталась проникнуть в их смысл. Она и ее простодушный друг, старый и малый, чувствовали это одинаково. Она знала только одно, что тут говорится о славе, которая должна явиться, о чем-то чудесном, что еще придет, и радовались всей душой этому будущему, сами не зная почему. Пробужденная душа трепещет, как заблудившийся странник между двумя таинственными безднами – вечностью прошлого и вечностью будущего. Свет вокруг нее озаряет лишь малое пространство, и потому она принуждена стремиться к неизвестному. И голоса, и движущиеся призраки, исходящие, по ее мнению, из облачного столба, находят созвучие и ответы в душе, полной напряженного ожидания. Для таких душ неизвестные образы все равно, что драгоценные камни, на которых начертаны непонятные иероглифы. Они благоговейно хранят их в надежде разгадать, когда перед ними раздвинется завеса грядущего. В то время, которое мы описываем, вся семья Сен-Клера жила на его вилле у озера Поншартрер. Летняя жара заставила всех, кто имел возможность, покинуть удушливый и вредный воздух города и переселиться на берега озера с его оживляющим ветерком. Вилла Сен-Клера, выстроенная в стиле загородных домов Ост-Индии, была обнесена легкими бамбуковыми верандами и окружена садами и парками. Гостиная выходила прямо в большой сад с живописными растениями и благоухающими тропическими цветами. Извилистые дорожки спускались до самых берегов озера, серебристая поверхность которого, колеблясь под солнечными лучами, постоянно меняла свой вид и час от часу становилась прекраснее. Наступал один из тех ослепительных закатов, которые охватывают весь горизонт сияющим венцом и обращают воду в золото. Озеро дремало, перерезанное розовато-золотистыми полосами. Суда с белыми парусами скользили, как призраки, то здесь, то там. И золотистые звездочки, мерцая сквозь зарево неба, отражались в дрожащей воде. Том и Ева сидели в тени зеленой беседки на маленькой зеленой скамье. Вечер был воскресный, и на коленях девочки лежала открытая Библия. Она читала: «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем». «Том!» — сказала она вдруг, остановившись и указывая ему на озеро. «Вот оно!» «Что, мисс Ева?» «Ну разве ты не видишь? Вон там!» Девочка указала пальцем на зеркальную воду, в переливах которой отражался блеск солнца. «Вот море стекла, смешанного с огнем!» «Это правда, мисс Ева!» И Том запел. «О, если б мне дали крылья зари, я полетел бы к берегам Ханаана! Светлые ангелы меня отвели бы на мою родину, в Новый Иерусалим». «А как ты думаешь, дядя Том, где находится Новый Иерусалим?» — спросила Ева. «О, там, на облаках, мисс Ева!» «Тогда мне кажется, что я вижу его. Посмотри на эти облака. Они похожи на большие жемчужные ворота. А там за ними, далеко-далеко, все из золота. Том, спой теперь про светлых духов». Том запел известный гимн. «Я вижу хор светлых духов, вкушающих небесную славу. Все они одеты в светлые одежды и держат в руке победные пальмы». «Дядя Том, я видела их», — сказала Ева. Том нисколько не сомневался в этом и ничуть не был удивлен. Если бы Ева сказала ему, что она была на небе, он счел бы это вполне естественным. «Эти ангелы иногда приходят ко мне во сне», — молвила Ева, глаза которой приняли мечтательное выражение. Она запела в полголоса. «Все они одеты в светлые одежды и держат в руке победные пальмы». «Дядя Том, я тоже уйду туда». «Куда, мисс Ева?» Девочка встала и протянула свою маленькую ручку к небу. Блеск солнечного заката сверкал на ее золотистых волосах и окрашивал ее щеки неземным сиянием, а глаза задумчиво восторженно смотрели ввысь. «Я уйду туда», — повторила она, — «к светлым ангелам. Я скоро уйду туда, Том». Сердце старого и верного друга болезненно сжалось. Том вспомнил, что уже полгода он замечал, как худели ее маленькие ручки, как лицо становилось прозрачнее, дыхание было прерывистым, как быстро она утомлялась и ослабевала, поиграв немного в саду, в котором раньше могла бегать целые часы. Он часто слышал, как мисс Офелия говорила о кашле, который не поддавался никаким лекарствам. И в эту минуту ее щечки и ручки были лихорадочно горячи. Тем не менее, мысль, только что высказанная Евой, не приходила до сих пор ему в голову. Бывают ли на свете дети, подобные Еве? Да, бывают. Но имена их вырезаны на могильных камнях, а их кроткие улыбки, небесные взгляды, своеобразные поступки и слова, как сокровища, погребены в глубине сердец близких людей. В скольких семьях случалось вам слышать, что доброту и изящество живых нельзя и сравнивать с прелестью тех, кого уже нет на свете? На небе как будто есть особый легион ангелов, которые спускаются на время в этот мир и овладевают чьим-нибудь непокорным человеческим сердцем, чтобы взять его с собою обратно на небо. Когда вы увидите глубокий и одухотворенный свет в глазах ребенка, когда маленькая душа проявляется в более нежных и умных словах, чем обычные детские речи, не надейтесь удержать это дитя. Печать неба лежит на нем, и свет бессмертия сияет из его глаз. Не то ли и с тобою, любимая Ева, ясная звездочка своего дома? Ты угасаешь, но те, кто любят тебя, всего менее знают об этом. Разговор между Томом и Евой был прерван внезапным призывом мисс Офелии. «Ева! Ева! Иди же, дитя мое! Выпадает роса, ты не должна оставаться на воздухе!» Ева и Том поспешили вернуться домой. Мисс Офелия была опытна и искусна в деле воспитания детей. Как уроженка Новой Англии, она хорошо умела отличать первые признаки этой медленной и обманчивой болезни, отмечающей свои жертвы среди самых прелестных и милых существ неотразимою печатью смерти. Она заметила этот легкий, сухой кашель, этот неестественный румянец щек. Ее не могли обмануть ни ясность взгляда, ни лихорадочная веселость ребенка. Она пробовала сообщить свои опасения Сен-Клеру, но он возражал ей с какой-то тревожной горячностью, вовсе не похожей на его обычную беззаботность. «Ах, перестаньте, сестра, я не могу этого слышать», — говорил он. «Разве вы не видите, что девочка растет? Дети всегда ослабеют, когда начинают быстро расти». «Огюстен, но она кашляет». «Что за вздор! Этот кашель решительно ничего не значит. У нее легкая простуда. Это возможно». Но вот именно так начиналось у Элизы Джейн, у Эллен и у Мари Сэндерс. «Ах, сестра, вы пугаете меня, как старая нянюшка! Ребенку нельзя кашлянуть или чихнуть, чтобы вы сейчас не вообразили, будто он в безнадежном состоянии. Берегите только девочку. Предохраняйте ее от вечерней сырости. Не позволяйте ей слишком утомляться, и она будет совершенно здорова». Так говорил Сен-Клер, но в душе его росла тревога. Каждый день он с лихорадочным напряжением присматривался к Еве и то и дело повторял, что ребенок совершенно здоров, что этот кашель не имеет никакого значения, что он происходит от расстройства желудка и что это часто бывает у детей. Но он проводил с нею больше времени, чем прежде. Чаще брал ее гулять вместе с собою и почти каждый день приносил ей какое-нибудь лекарство или укрепляющую микстуру. Не потому, говорил он, что ребенку это нужно, но потому что это не может повредить ему. Особенно болезненно его тревожила с каждым днем возраставшая преждевременная зрелость ее ума и чувства, тогда как во всем другом она вполне сохраняла детскую наивность. Часто, бессознательно, она произносила слова, показавшие такой высокий подъем мысли и такую необычайную неземную мудрость, что они были похожи на вдохновение. В эти минуты Сен-Клер жутко вздрагивал и сжимал ее в своих руках, как будто эти горячие объятия могли спасти Еву. Казалось, сердцем его овладевала безумная решимость никогда не отпустить ее от себя. Душа ребенка вся изливалась в делах любви и самоотвержения. У нее всегда были великодушные порывы, но теперь в ней сказывалась задумчивость и сосредоточенность взрослого человека. Она по-прежнему любила играть с Топси и другими черными детьми, но как будто была скорее зрителем, чем заинтересованным действующим лицом в этих играх. Иногда она по получасу смеялась над забавными выходками Топси, но затем точно тень проходила по ее лицу, взор ее туманился, и мысли уносились далеко. «Мама!» – как-то сказала она. «Почему мы не учим читать наших слух?» «Что за вопрос, дитя мое? Никто этого не делает!» «Ну почему же, мамочка?» «Потому что этим людям совершенно незачем уметь читать. От этого не стало бы лучше их работа, для которой они исключительно созданы». «Но они должны читать Библию, мама, чтобы узнавать волю Божию». О, они всегда могут попросить кого-нибудь прочесть все, что им нужно. Мне кажется, мамочка, что каждый должен читать Библию сам. Им часто хочется слушать, а прочесть некому. Ты странная девочка, Ева. Тетя Офелия выучила читать Топси. Да, и ты видишь, какую это ей приносит пользу? Несноснее и противнее Топси я никого не знаю. А бедная мами, сказала Ева, она так любит Библию. Как бы она хотела читать ее сама. Что она будет делать, когда я не смогу больше читать ей? Мари, разбирая вещи в комоде, рассеянно ответила. «Да, конечно, Ева, скоро тебе придется думать о другом, чем о чтении Библии невольникам. Я не говорю, что это плохо. Я сама так делала, когда была здорова. Но когда ты будешь наряжаться и выезжать в общество, у тебя не будет больше времени. Посмотри», – прибавила она. «Вот эти бриллианты я подарю тебе, когда ты в первый раз выйдешь в свет. Я надевала их на мой первый бал. Могу сказать тебе, Ева, я произвела впечатление». Ева взяла футляр и вынула оттуда бриллиантовое ожерелье. Ее большие, мечтательные глаза были устремлены на блестящие камни, но мысли были далеко. «Какой у тебя серьезный вид, дитя!» — сказала Мари. «Мама, а это дорого стоит?» «Ну, конечно! Мой отец выписал эти бриллианты из Франции. Это целое маленькое состояние!» «Я бы хотела, мама, чтобы они были моими. Только с тем, чтобы делать с ними все, что я захочу». «А зачем тебе это?» «Я бы их продала и купила бы землю в свободных штатах и перевела бы туда всех наших людей и платила бы учителям, чтобы они учили их читать и писать». Громкий смех матери прервал Еву. «Открыть пансион для негров! Не хочешь ли ты учить их играть на фортепиано и рисовать по бархату?» «Мама, я научила бы их читать Библию, писать письма и читать те, которые они получают. Им очень тяжело, что они не умеют этого делать. Том это чувствует, маме тоже и многие другие. Я думаю, что это плохо». «Полно! Полно, Ева! Какой ты еще ребенок! Ты ничего не понимаешь в этих вещах! И кроме того, от твоей болтовни у меня начинает болеть голова!» У Мари всегда была наготове головная боль, когда разговор ей не нравился. Ева исчезла. Но с того дня она усердно начала давать уроки чтения маме. Около этого времени к Сен-Клеру приехал погостить на несколько дней его брат Адольф со своим старшим сыном, мальчиком лет 12. Странное и красивое зрелище представляли эти два брата-близнеца. Вместо того, чтобы сохранить между ними сходство, природа сделала их противоположными во всех отношениях. Тем не менее, казалось, они были связаны таинственными и более тесными узами, чем обычная дружба. Они любили гулять под руку по аллеям сада и парка. У Агюстина были голубые глаза, золотистые волосы, тонкие гибкие формы и подвижное лицо. У Альфреда черные глаза, надменный римский профиль, крепкая фигура и уверенная походка. Каждый из них постоянно подсмеивался над мнениями и поступками другого. но тем не менее их обоих тянуло друг к другу. Энрик, старший сын Адольфа, был красивый мальчик с благородным выражением лица и черными глазами, полными живости и ума. С первой же минуты он совершенно был очарован миловидностью своей сестры Евы. У Евы был любимый маленький пони, белый как снег, и такой же кроткий, как его маленькая госпожа. Этот пони был подведен Томом к веранде. Его уже ожидал мальчик-мулат, лет 13, держа в поводу чудную вороную арабскую лошадку, выписанную за большие деньги для Энрика. Энрик по-детски гордился своим новым приобретением. Он подошел, взял поводья, заботливо осмотрел лошадь, и брови его нахмурились. «Это что такое, Дода, ленивая собачонка? Ты не чистил сегодня мои лошади?» «Чистил, хозяин», — покорно ответил Дода. «Но она сейчас запылилась». «Молчать, бездельник!» — воскликнул Энрик, гневно поднимая хлыст. «Как ты смеешь так отвечать?» Дода был красивый мальчик с блестящими глазами одинакового роста с Энриком. Его вьющиеся волосы падали на высокий и смелый лоб. В жилах его текла кровь белого, что можно было заметить по внезапно вспыхнувшим щекам и загоревшемуся взгляду, когда он пытался заговорить. «Энрик!» – начал он. Энрик ударил его бичом по лицу, затем схватил за руку и заставил опуститься на колени, хлестая до тех пор, пока не выбился из сил. «Бесстыжий пес! Будешь ли ты еще разговаривать, когда я делаю тебе замечания? Отведи лошадь и вычисти ее как следует. Я выучу тебя знать свое место». «Молодой хозяин», — сказал Том, — «я думаю, он хотел объяснить вам, что лошадь каталась по земле, когда ее вывели из конюшни. Она так горяча, и поэтому она выпачкалась. Я сам видел, как он чистил ее утром». «Придержи язык, пока тебя не спрашивают», — ответил Энрик. И, повернувшись, он пошел по лестнице на веранду навстречу Еве, стоящей там. «Ева, я очень сожалею, что этот глупый мальчишка заставил вас ждать», — сказал он. «Сядем на эту скамью, пока он вернется». «Ну что с вами? У вас такой мрачный вид». «Как вы могли так зло и жестоко обойтись с этим бедным Дода?» — сказала Ева. «Жестоко! Зло!» — удивленно воскликнул мальчишка. «Что вы хотите этим сказать, дорогая Ева?» «Я не хотела бы, чтобы вы называли меня дорогой Евой, если вы такой злой». «Милая Ева, вы не знаете Дода. Это единственное средство заставить его что-нибудь делать. Он вечно вывертывается и лжет. Единственное средство заставить его молчать – это закрыть ему рот. Папа всегда так делает». «Но дядя Том сказал вам, что это была случайность, и он всегда говорит правду». «Значит, это необыкновенный негр», – сказал Энрик. «А вот Дода лжет столько, сколько может сказать слов». «Обращаясь с ним таким вот образом, вы заставляете его обманывать из страха». «Знаете, Ева, вы так заботитесь об этом маленьком мулате, что я стану ревновать вас». «Но вы его побили, а он этого не заслуживал». «Ну, это ему зачтется другой раз, когда он заслужит. Несколько ударов никогда не повредят ему, могу вас уверить. Но я не буду больше бить его при вас, если это вам неприятно». Ева далеко не была удовлетворена, но она считала бесполезным пытаться объяснить красивому мальчику свои чувства. Дода вскоре появился с лошадью. «Наконец-то она достаточно чиста», — сказал молодой господин с более благосклонным видом. «Теперь, Дода, подержи лошадь Евы, пока я помогу ей сесть в седло». Дода повиновался и стал возле пони. Лицо его было взволновано, глаза красны от слез. Энрик, гордившийся своей ловкостью и галантностью, быстро усадил в седло свою хорошенькую сестру и, собрав поводья, подал ей. Но Ева наклонилась в сторону, где стоял Дода, и в ту минуту, когда он выпустил повод, сказала ему: «Отлично! Ты добрый мальчик! Благодарю тебя, Додо!» Дода с изумлением взглянул на это кроткое личико. Кровь прилила к его щекам, а глаза наполнились слезами. «Сюда, Додо!» — повелительно крикнул Энрик. Додо бросился к лошади, на которую садился его господин. «Вот тебе на леденцы, Додо, сходи за ними!» — сказал Энрик, бросая на землю мелкую монету. И, догнав Еву, Энрик поехал рядом с нею. Додо глазами следил за обоими детьми. Один дал ему денег, другая — то, что было всего дороже, доброе, ласковое слово. Только несколько месяцев прошло с тех пор, как Додо расстался со своей матерью. Альфред купил его на невольничьем рынке за красивое лицо, которое должно было соответствовать красоте арабской лошади. И теперь бедный мальчик был отдан в ученье своему молодому господину. Сцену, которую мы только что описали, видели оба брата Сен-Клэры из другой части сада. Огюстен был возмущен, но заметил только со своей обычной саркастической беспечностью. «Вот это, Альфред, ты называешь республиканским воспитанием? О, Энрик ужасно груб, когда выходит из себя», — равнодушно сказал Альфред. «Ну, ты, конечно, считаешь это полезной практикой для него», — сухо прибавил Огюстен. «Одобряю я это или нет, я не могу помешать ему. Энрик — настоящий ураган. Мы с женой уже давно отчаялись подчинить его себе. Но и это Додо невесть что. Никакой кнут на него не действует». Оба брата поднялись на веранду и уселись за маленьким бамбуковым столиком с шахматной доской. В это время под верандой послышался лошадиный топот. «Вот и дети», — сказал Огюстен, вставая. «Посмотри, видел ли ты что-нибудь прекраснее?» Действительно, это была очаровательная картина. Энрик со своим гордым видом, черными как агат кудрями и оживленным лицом, весело смеялся, наклоняясь к своей сестре. На Еве было голубое платье и такого же цвета шляпа. Верховая езда придала яркий оттенок ее лицу и усиливала блеск ее прозрачной кожи и золотистых волос. «Боже мой, какая ослепительная красота!» — воскликнул Альфред. «Сколько сердец заставит она страдать рано или поздно!» «Да, заставит. Бог знает, как я боюсь этого!» С внезапной горечью произнес Огюстен, торопясь сойти вниз, чтобы снять ее с лошади. «Ева, радость моя, не слишком ли ты устала?» — спросил он, прижимая ее к себе. «Нет, папа», — отвечала девочка, но ее короткое и затрудненное дыхание встревожило отца. «Зачем ты ездила так быстро, моя дорогая крошка? Ты знаешь, что тебе это вредно». «Я забыла, папа, мне так было весело. Я люблю быструю езду». Огюстен на руках перенес дочь в гостиную и положил на софу. «Ты должен заботиться о Еве, Энрик», — сказал он. «Ей нельзя ездить так быстро». «Я возьму ее на свое попечение, дядя», — сказал Энрик, садясь на софу и взяв Еву за руку. Вскоре Еве стало лучше. ее отец и дядя ушли продолжать шахматную игру, а дети были предоставлены сами себе. «Знаете, Ева, мне очень жаль, что папа может пробыть здесь только 2 дня, а потом мы не увидимся. Если бы я остался с вами, я постарался бы сделаться добрым и не стал бы бить Додо. Я не хотел плохо с ним обращаться, но я очень вспыльчив. Впрочем, я вовсе не злой. Время от времени я даю ему денег. Вы видите, как он хорошо одет. Вообще, я думаю, Додо довольно счастлив». «А считали бы вы себя счастливым, если бы около вас не было никого, кто бы вас любит?» «Я? Конечно, нет». «Ну вот, вы разлучили Додо со всеми его друзьями, и теперь у него никого нет, кто бы его любил. Как может он быть счастлив?» «Ну что же я могу сделать? Я не могу возвратить ему мать и любить его сам». «Но почему вы не могли бы его любить?» «Любить Додо? Разве вы хотели бы, чтобы я любил его, Ева? Он может мне нравиться, и этого довольно. Ведь вы же не любите своих слуг?» «Нет, я люблю их, уверяю вас». «Как это странно». «Разве в Библии не говорится, что мы должны любить всех?» «О, Библия, конечно, в ней говорится много в этом роде. Но никто не думает исполнять этого. Вы это хорошо знаете, Ева». Ева не отвечала. Глаза ее с минуту оставались неподвижными и задумчивыми. «Как бы там ни было, мой дорогой брат, я прошу вас, любите бедного Додо и будьте добры к нему из-за любви ко мне». «Я все сделаю из любви к вам, дорогая сестра, потому что мне кажется, что вы самое милое создание, которое я когда-нибудь видел». Энрик говорил это так горячо, что его красивое лицо вспыхнуло. Ева выслушала его вполне спокойно и только сказала: «Я очень рада этому, милый Энрик. Надеюсь, что вы не забудете своего обещания». В эту минуту обеденный колокол прервал их разговор. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 14-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваше мнение о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93.